Глава 25. Никита. Она никому ничего говорить не стала. Потом только мне одному рассказала. Ни дед с бабкой до сих пор не знают, ни испанец ее. Его Катя сразу прогнала, как только ей подтвердили диагноз, без объяснения причины. Он долго потом добивался, ко мне приезжал, понять пытался. Мне его даже жалко было, он нормальный чел, этот Диего. Но она его видеть упорно отказывалась. «Не хочу, чтобы мучился, переживал», — объяснила мне. «Он же хороший и любит меня, суку. Пусть думает, что я его бросила, пусть ненавидит. Мне так легче, Кит». Эта тетка меня первой так называть стала, на британский манер. Кит, не Кит. Мне понравилось. Другая жизнь, другое имя. Мы с ней сидели, курили. Катя рассказывала, а я молчал. Потому что не знал, что говорят в таких случаях. Лечиться она тоже напрочь отказалась. «И на кого я стану похожа, Кит?» Она стряхнула пепел и снова затянулась. «Ты видел, в кого люди после химии превращаются? И это ведь не панацея, только отсрочка на время». И я попробовал возразить. Делал вид, что дым раздирает горло, а сам боялся, что не выдержу. И разноюсь перед ней, как сопляк. «Ну и пусть!» Затянулся и закашлялся. «Что ж ты так просто возьмешь и уйдешь? Сначала она, теперь ты?» «Она — это моя мать, ее старшая сестра, которую я видел только на старых фотоснимках». Катя повернулась и взъерошила мне макушку, как маленькому. Хотел увернуться, но в последний момент передумал. Просто подумал, что, может, и правда последний. «Мы обе тебя не бросили, да, Никит? Ты знаешь, я сейчас много думаю об этом. Сначала такая злость была ко всем, прямо лютая. Почему именно я? Почему это произошло именно со мной? А потом поняла. Я не ценила эту жизнь, Кит. Вот она мне и отомстила. На что я ее растратила? На отца твоего? Так он не любил меня. Он со мной спал только, когда ему уж совсем припекало. А под рукой никого не было. И видел бы ты тогда его лицо? Ты тоже мужчина, сам знаешь, как это, когда от бабы тошнит. А ты ее все равно трахаешь, потому что не любишь». Я отвернулся. «Конечно, знаю. У меня со всеми так было. Потому что не любил. А ту, которую любил, проебал». «Я теперь так жалею, Никит! Так жалею!» Схлипнула. Но когда я попробовал ее обнять, покачала головой и отстранилась. Катя и сесть постаралась подальше. Как будто она заразная была. Это ее опухоль. «Я только когда Диего появился, поняла, как это, когда тебя любят. Мне же 40 еще нет. Он меня замуж позвал. Я родить могла. Я беременная была, Кит». Она отвернулась. Плечи затряслись. А меня резануло. Это была. «Что значит была, Кать?» Приобнял за плечи. Она обернулась и зарыдала, уперевшись лбом в мою грудь. И тогда я догадался. «Ты что, аборт сделала?» Она завыла в голос, а я гладил ее по голове трясущейся рукой и глотал ком за комом. «Да, сделала». Катя отстранилась, вытерла ладонями глаза и достала сигарету. «Она у меня и появилась на фоне беременности. Это опухоль. Говорят, так чаще всего и бывает. Гормональный взрыв, такая хуйня. Врачи порекомендовали прерывание, и я согласилась. Кому нужен этот ребенок? Родители уже старые, не потянут. Диего? Он хороший, он еще женится. Пусть тогда вместе родят себе кого-то. А так зачем сирот плодить?» «Я мог бы...» Сглотнул очередной ком. «Я бы вырастил Кать. Он же, выходит, мой двоюродный брат был. Или сестра?» Катя ничего не ответила. Притянула к себе и поцеловала в голову. Я потянулся к пачке, тоже достал сигарету. Сначала ей подкурил, потом себе. Она выпустила дым, помахала рукой, разгоняя, и заговорила. «У тебя уже есть брат, родной. Вот с ним и нянчись. Я тебя для чего позвала, сынок? Я замер. Тетка 100 лет уже так меня не называла. Но она вроде как не заметила. Я свою жизнь проебала. Да хоть ты этого не делай. На меня смотри и не повторяй моих ошибок. Не проеби свою жизнь, как я. И себя не проеби. Я столько всего натворила, теперь вот выгребаю. И знаешь что? Абсолютно заслуженно. И за Дашку эту, и за Андрея, за Шведова с Одинцовым. Я же их использовала, Кит. Попользовалась и выкинула, как презервативы. Знала, что они засут. Не согласятся Андрея подставить. Даже за девчонку ту, дочку Дашкину, которая в тебя втрескалась. Вину свою чувствую. Она бы не родилась, если бы не я. Я бы тоже тогда не родился. Но вслух не сказал. Мы с ней и так это знаем. Ты говорила, что защищалась. Захрипел, прокашливаясь. Не мог судить ее. Раньше бы смог, но только не сейчас. Что боролась за свою любовь? Нет, сынок, не защищалась я. Она скривила губы и покачала головой. И не боролась. Я за нее цеплялась. А Андрею моя любовь была как удавка. И она бросила эту удавку ему на шею и затянула. Я бы попросила прощения у них. У всех. Только не нужно это никому. Им похер на меня. А мне на их прощение похер. От того, что Даша тут поплачет, легче не станет. Мне главное, чтобы ты... Ее голос задрожал. Но она справилась. Чтобы ты меня простил. И не бросил. А еще перестал себя топить. И дурью мается. Я ее не бросил. Дурь бросил. Пообещал, что брошу. И бросил. Вернулся в спорт. Восстановился в универе. Больше года прошло с того разговора. Катя уехала в Израиль. Для всех она там проходит курс омоложения и оздоравливается. И только мы с ней знаем, что она там медленно умирает. В хосписе. Ей там только обезболивающие колят. Чтоб боль не так сильно мучили. Неделю назад Кате стало хуже. Мне ее лечащий врач написал. Я взял открепление в универе и полетел в Израиль. Она уже говорить не может. Меня, правда, узнала. За руку схватила и расплакалась. Я не собирался возвращаться. Врач сказал, счет идет на дни. Но именно там я узнал, что на Машу объявлена охота. Уровень искоряния уклонно снижается. А я все еще до отвращения трезвый. Как будто внутри меня бездонный колодец. Не достать до дна, не докричаться. «Ты стал каким-то пустым, Никита!» Сказал мне дед Григорий, который Топольский, когда они со вторым дедом принеслись мне промывать мозги. Правда, когда мы одни остались, без Ермолова. «Даже по глазам видно, как будто подменили тебя. Признайся, это она на тебя так влияет, да, Катька?» «Не пустым, скорее опустошенным. Но разве это касается кого-то, кроме меня?» «Она на меня всю мою жизнь влияет, дедушка!» Поморщился я. Но дед уже завелся. «Не скажи, Никит, не скажи. Я вот понять пытаюсь. Зачем ты так с отцом? Ты же умный парень. Понимаешь, какая Катька гадина? Как она Андрея подставила? Да если бы я тогда знал, послал бы всех Ермоловых в пешее эротическое. Экспертизу бы затребовал, ДНК-анализ, чтобы доказать, что мой сын там никак не отметился. Заодно кровь его, чтобы на наркоту проверили. Это ж какой гнидой надо быть, чтобы такое спланировать. А ты ее выбрал. Как так? Или не понимаешь?» «Понимаю», — кивнул я. «Я и в самом деле понимал, что Катя стерва и сука. И она сама это знала». «Тогда почему? Он ж переживает». «И это я тоже знал. И еще знал, что отец меня ждет. В чистой теории я в любой момент могу приехать. Просто сказать «Привет!» и все. Больше ничего не придется исполнять. Но к тому времени мы с Катей уже знали, что она больна. И мне нужно было объяснить так, чтобы дед понял. «Дедушка, просто Катя — это все, что мне осталось от матери». Я подбирал слова, чтобы и правду не сказать. И чтобы они от меня оба отъебались. У отца есть Дарья, есть новый сын, тем более на вас похожий». «Ты тоже на нас похожий!» – проворчал дед. «Видел бы ты этого малышка, Никит! Максимка, вылитый ты в детстве!» Я постарался сделать вид, что меня это никак не задевает. «А у нее никого, дед!» – сказал тихо. «Я с Катей не потому, что она лучше, а потому, что ей нужнее!» Дед вскинулся, хотел что-то сказать, даже воздуха в грудь набрал, но промолчал. Только крякнул и рукой махнул. Понял или нет, я не спрашивал. По крайней мере, больше меня не донимал. Возвращаться к нормальной жизни было тяжело. Тонуть всегда легче, чем всплывать на поверхность. И падать легче, чем подниматься. Но я почти вынырнул. Моя жизнь почти стала напоминать человеческую, когда я узнал, что Маша поступила в этот ебучий универ. А о том, что здесь есть тайный клуб, где делают ставки на людей, рассказал Элфи. Он из команды соперников. Но это не мешало нам вместе набираться на тусах и трахать девок. Элфи прозрачно намекал, что я могу присоединиться. Я каждый раз съезжал и морозился. Но когда увидел в списках зачисленных на первый курс Заречную Марию, решил, что у меня дежавю, и что мне нужно срочно перевестись в ее универ. Попасть в тот клуб. А еще я дико хотел ее видеть. Меня туда давно звали, причем не рядовым игроком, а капитаном команды. Только я не настолько долбоеб, чтобы менять престижный вуз намного проще по уровню. Зато теперь выбирать не приходилось. Впервые в жизни я был рад, что в семье до меня никому нет дела. Не пришлось ни перед кем отчитываться, почему решил поменять универ. Просто поставил в известность. Дедам сказал, что там лучше команда. Кате, что так учеба не мешает тренировкам. Стать участником тайного клуба оказалось еще легче, чем в лицее учредителем. Катя отдала под мой контроль все свои финансы. Я внес годовой взнос. Элфи за меня поручился. Я, конечно, охуевал от того, что устроили парни, и на что оказались готовы девушки. Но в реале меня давно перестали волновать чужие заебы. Я твердо усвоил еще в школе. Если звезды зажигают, значит, это кому-то нужно. Если девушка готова дать всем и сразу, у нее есть своя мотивация. Если у парней есть деньги, всегда найдется, кому удовлетворить любую их дурь, блажь и похоть. И если они хотят играть в игру, они в нее сыграют. Мне это не вставляло. Если бы не Маша, я бы вообще не ходил на эти собрания. Но мне нужно было оставаться в курсе событий, так что приходилось присутствовать. Сам не подписывался на игру, только ставил. И смотрел, конечно. Не всегда заданием был секс. Здесь играли не в тела, а в эмоции. Страх, отвращение, годливость. Одной девушке парень, который надел на нее браслет, приказал весь вечер ползать перед нами голой на четвереньках. И она ползала за деньги. Ей хотелось последний айфон. Но никто никого не заставлял, пока Маша не отказала Саймону. С Машей с самого начала оказалось сложно. Я не хотел, чтобы она здесь оставалась. Но просто прийти и сказать, почему ей надо уйти, не мог. Во-первых, она не стала бы меня слушать. Во-вторых, я подписал ебаный договор с отдельным пунктом о неразглашении. И дело даже не в конских штрафах. Меня бы сразу исключили из клуба. И я больше не мог бы ни на что повлиять. Я поставил цель. Сделать так, чтобы Маша сама захотела уйти. Но она уперлась, как упрямый баран, и я ничем не мог ее достать. Даже Лия, которая нежданно свалилась мне на голову, не помогла. Казалось, этой упертой мышке доставляет удовольствие регулярно макать меня в дерьмо. Какое-то время ничего не происходило, и я расслабился. Но я с самого начала неправильно оценил расстановку сил среди членов клуба. Точнее, я их просто недооценил. А еще я ничего не знал о Саймоне. Этот гнилой, душный тип всего лишь занимался вербовкой. Я был шокирован не меньше Маши, когда увидел его в клубе. Я видел, что он крутится возле нее, но на влюбленную пару они не тянули. А он запал. И когда Маша ему отказала, решил отомстить. Если бы я знал, что так будет, в тот же день связал и увез к себе. Закрыл в комнате И пусть бы сидел, пока не вышел срок. Все равно она сейчас в моем доме и останется здесь. Потому что это единственное безопасное для нее место. Но насколько же все могло быть иначе? Теперь я сижу у нее под дверью и безостановочно гоняю по кругу одни и те же мысли. Я не должен был бросать ее в больнице и уезжать в Лондон. Я не должен был верить Каменскому. Я не должен был на ее глазах тащить в VIP-кабинет сучку, имя которой я не знал. Я не должен был ебать других баб, представляя, что это Маша. Как только она появилась в этом университете, я должен был хватать ее в охапку и уезжать. Вдвоем с ней, куда угодно. Я когда-то предлагал ей сбежать. Мы сидели в итальянском ресторане. И я на полном серьезе говорил, что пойду работать и буду обеспечивать нашу семью. Нам было по 17 лет. Но я тогда был намного толковее и практичнее. С тех пор я утратил на нее все права. Слишком много грязи на мне налипло, чтобы я посмел ей что-либо предлагать. Лучше бы у них с Каменским, правда, что-то было. Я бы тогда не чувствовал себя таким подонком. Никому не пожелаю испытать то, что испытал я, когда понял, что никакого, блядь, Каменского. Что это я только что сам на глазах у ебанутых ублюдков порвал ту, что дороже всего на свете. Денег, друзей, родителей, собственной жизни. Сколько я представлял себе, как это у нас будет. Потом на дерьмо исходил от ревности, что это не я. А теперь бы все отдал, чтобы это не я был. Не я, сука! Чтобы только не захлебываться от бессильной ярости к тем, кто это все срежиссировал, кто устроил, кто участвовал. Они все заранее рассчитали. Я плохой актер. У меня не вышло убедительно сыграть похуиста. Саймон меня вычислил. Этот гондон ждал, когда я уеду, чтобы я не смог им помешать. Он точно знал, останься я здесь, обязательно бы нашел способ вывести Машу. В конце концов, вернул бы им 500 000. Пусть на это понадобилось время, но я опоздал. И теперь мне ничего не остается, кроме как медленно напиваться под Машиной спальней. Также медленно курить и думать. Много-много думать.